«Мне прилепляйтеся, Богови, благо есть», — говорит Давид, испытавший сладость в молитве и хвалении Бога. Тоже подтверждают другие люди, а также и я грешный. Заметьте, еще здесь, на земле, прилепляться Богу благо. Хорошо, когда мы в грешной плоти, у которой много своего приятного или неприятного. Как же благо будет соединиться с Богом там, на небе? А блаженство прилепления Богу здесь, на земле, есть образец и залог блаженства прилепления Богу после смерти в вечности. Видишь, как благ, милосерд, истинен Творец. Чтобы уверить тебя в будущем блаженстве, происходящем от соединения с Ним, Он дает тебе испытывать начаток этого блаженства здесь, на земле, когда ты искренно приступаешь к Нему. Да, невидимая душа моя действительно еще здесь упокоивается в невидимом Боге. Значит, тем больше по отрешении от тела она упокоится в Нем.